Воспоминания о борьбе с бронированным уродом. Я помнил, как мышцы наливались свинцом, а легкие горели огнем. Помнил, как пытался отрубить его голову обломком камня. Помнил, как проворачивал его голову, пока не услышал желанный хруст костей. После этого момента воспоминания будто бы затуманились. Мелькал Калнигар, мелькало что-то красное, вспышки и грохот, неразборчивая мешанина из образов и ощущений, и все это на фоне бешеного желания кровопролития. Это если культурно, на деле же это желание плотно переплеталось с рассекаемой плотью и срубаемыми головами. Излишек магии я вывела, тело подлатало, вновь подала голос Марена, ну а голова, не моя забота. И на том спасибо, отзывается Калнигар. Мое тело вновь ощущается как моя собственность. Ощущение чужой магии отступает, а спина ощущает твердую поверхность. Только привычное онемение разливается по всему телу. А теперь проваливайте, у меня еще много работы. Ты, как всегда, само воплощение такта, тянет Калнигар, и я ощущаю, как он поднимает мое тело и взваливает на свое плечо. Сил на то, чтобы открыть глаза, у меня все еще нет. Более того, я не уверен, что вообще способен на такое. Онемение было непривычно цепким, позволяя мне только думать. Я мог ориентироваться только на слух и обоняние, и они подсказали мне, что мы покинули целительские палаты. Запах крови и хор приглушенных хрипов остались позади. Мимо нас проносились сейнари. Кто-то спешил, от кого-то несло кровью и гарью. Беспокойные голоса перемежались со стонами раненых и громогласными приказами. По моим ощущениям, мы преодолели половину крепости. Прежде чем он опустил меня на лежанку, рядом звякнул металл по камню. «Ну что, мальчишка», — заговорил Калнигар, — «давай поговорим». Судя по звукам, он недолго повозился, устраиваясь поудобней. Немного помолчал, а затем вновь встал и принялся расхаживать туда-сюда. «Для начала я коротко поясню тебе, что случилось. Видишь ли, мда, дело в том, что та секира, которой орудовал мужик в тяжелой броне, является оружием мастеров смерти. Ну да ты это и так уже понял, чай не совсем тугодум, а кое-какие знания у тебя все-таки есть. Мда». Он вновь замолчал, продолжая наворачивать круги по небольшой комнате. Мой нос различал запах гари, крови, каменной пыли и затхлости. До ушей доносились приглушенные голоса и отдаленный топот. «Все дело в секире», — заговорил Калнигар. «Видишь ли, если верить легендам, каждое оружие мастеров смерти — далеко не простой артефакт. Согласно все тем же легендам, приковки нового клинка использовалась частичка души самого мастера смерти, уж не знаю как. Именно это и делало их такими особенными». С тяжким вздохом он уселся на что-то каменное. Я различил приглушенный ляск, четко нарисовавший в моей голове, как он устаивает свою глефу на коленях. Именно в этом и заключается наша проблема. Видишь ли, чтобы получить полный контроль над оружием, современные мастера смерти тратят уйму времени. Думаешь, почему тебе удалось прибить того бронированного увольня? Да потому что он так и не овладел секирой в полной мере. Если ты помнишь, на его руке не красовалось браслета. А вот тебя да, тебя эта штука выбрала самостоятельно. Только не думай, что ты стал ее полноправным господином. Не дорос ты еще до такого, мальчишка. В его голосе явственно угадывалась усмешка. Для этого тебе придется, скажем так, пообщаться с самой секирой. У нее нет настоящего разума, скорее она похожа на животное, или очень тупого сейнари. Мда, главное, мальчишка, не давай слабины. Она будет противиться и пытаться навязать тебе свои желания, оковали ее для резни. Думаю, тут сыграла роль личности ее первого владельца, уж не знаю, что в те времена за войны бушевали, но характер она имеет крайне скверный. Запомни, мальчишка, если ты дашь слабину, то так и останешься тупым животным, только и желающим пролить чужой крови. Очень обнадеживающие слова, а отцепить-то ее от меня не судьба. Сразу говорю, избавиться от нее не так просто, как ты мог подумать. Мало того, что она прицепилась к тебе браслетом, так через него она, скажем так, объединилась с тобой энергоканалами. Поверь мне, даже если тебе отрубить руку, последствия будут гораздо страшнее, а у нас нет времени на решение этой задачки. Он вновь прервался на раздумья. Я же пытался, ничего я не пытался. Все, что я мог сделать, так это слушать и нюхать. Господи, пожалуйста, только не дай этому старому маразматику впасть в лирическую меланхолию. Я лучше себе лоботомию сделаю, чем буду слушать многочасовые философствования. Мы проигрываем, мальчишка, подал голос старик. Дуэрулон не говорит об этом вслух, но и он это понимает. Мы отступаем. зал за залой, рубеж за рубежом. Настя снят. Меньше часа назад был очередной прорыв. Эти твари прорвались вглубь нашей обороны, и мы потеряли больше 1000 гражданских, прежде чем смогли заткнуть дыру. Начавший притухать голос старика внезапно прервался шумом. Похоже, он резко поднялся и подошел к моей лежанке. «Ладно, что-то я заболтался с тобой. Забыл сказать, не переживай, паралич временный. Скоро твой организм отойдет и ты сможешь двигаться как раньше. Это я попросил Марану кое-что сделать с тобой. Видишь ли, то общение с оружием обычно проходит в состоянии транса. Когда клинок выбирает нового носителя, то он проходит ряд процедур, погружающих его в состояние близкое к коме. Это позволяет тебе войти в контакт с клинком и порешать все ваши вопросы. Но, как ты, наверное, уже понял, у нас нет столько времени. Я почувствовал, как на мой лоб легла латая перчатка. Поэтому я погружу тебя в то состояние насильно. У тебя будет примерно сутки времени на то, чтобы найти общий язык с твоей секирой. Ах да, чуть не забыл. Я нашел твои четки и немного их доработал. Думал отдать их, когда ты, я думал, что ты выберешь сбежать из крепости, за что прошу у тебя прощения. Не знаю, что повлияло больше, слова старика, те, что прошу прощения, или его магия, но мое сознание рывком утянуло в темноту. Я оказываюсь в комнате. Комнате без окон, дверей или каких-либо украшений. Голый, каменный, футляр, в дальнем конце которого угадывается сгусток тьмы. В помещении нет каких-либо источников света, но я отчетливо вижу все вокруг, и граница между освещенной частью комнаты и сгустком тьмы отчетливо движется в мою сторону. Бросив на себя взгляд, я понимаю, что на мне нет ни брони, ни оружия. Вместо привычной и даже ожидаемой одежды крепости на мне пятнистый камуфляж. На ногах берцы, на поясе ремень со звездой на золоченой пряжке. Рукава закатаны до локтей, а голову венчает кепка. Метнувшиеся к голове руки не обнаруживают заостренных ушей. Совершенно тривиальные уши, человеческие уши, ну приплыли. Из тьмы раздается приглушенное рычание, привлекая мое внимание. В клубах тьмы зажигаются два кроваво-красных огонька, а в следующую секунду из нее вылетает силуэт и устремляется ко мне. «Кровь!» — орет силуэт, протягивая ко мне свои клешни, увенчанные кроваво-красными когтями. Несется прямолинейно, наплевав на защиту, за что и получает подошвой берца прямо в перекошенную морду. Рефлексы они такие. «Ты еще что за хрен?» — протягиваю я, внимательно осматривая тело, что растянулось на полу. «Кровь!» — тянет абразина, только отдаленно похожая на Сейнари. Взрослого Сейнари, пару веков не стригшего ногти. И зубы, а, ну да, зубы-то не подтачивают. Так что они у него просто, неестественно большие и заостренные. Как у животного, какого-то. На голове короткие, рыжие, волосы, с уклоном в красноту. Одет он был в какие-то лохмотья, раньше бывшие доспехами. Еще, из бросающегося в глаза, его ноги были видоизменены, и больше походили на волчьи лапы, с дополнительным суставом и мелкой стопой. Тряхнув головой, эта тварь вновь ринулась на меня, и снова в лобовую, за что опять получает берцем по физиономии. «Слушай, дружок, может поговорим?» — предпринимаю я попытку завязать беседу. «Дипломатия наше все». «Кровь!» — вновь ревет эта образина и стартует в мою сторону, на четвереньках, высекая искры из каменного пола. «Ну, я всегда знал, что дипломатия не мой конек». Уже замахиваясь для нового пинка, я понимаю свою ошибку. Эта образина умудряется притормозить и вгрызться мне в стопу. «А-а-а!» — кроваво-красные клыки прогрызают берец и вгрызаются в мясо. Так эта тварь еще и принялась мотать своей хари, погружая свои клыки еще глубже. Когтистые руки обхватывают голень, погружая когти в мягкую плоть. Новая волна боли. Но я не стал кричать. Боль стала привычна для меня, так что я использую ее для подстегивания собственной ярости. Скрутив корпус, я, балансируя на одной ноге, вынуждаю тварь рухнуть на пол. Следом за ней падаю и я, течнехонько на ее тело. Расчет оказался верен, и пара звериных лап оказывается прямо передо мной. Недолго думая, я вгрызаюсь в ближайшую лапу собственными зубами, вкладывая каждую каплю новой боли в укус. Руками же я ловлю вторую лапу в замок и беру ее на излом. Параллельно с этим я хаотично отмахиваюсь второй ногой, стараясь попасть ей по морде. Зверюга разрождается воем, когда кость под моими руками трещит. Одна из его лап обзавелась новым, незапланированным природой, суставом. Моя челюсть прогрызает ее мех и добирается до плоти. На языке, помимо шерсти, ощущается вкус крови. Хватка на моей ноге пропадает, и тварь стремительно рвет вперед, загребая своими лапами, столь стремительно, что я не удерживаюсь, и меня стряхивает. Отплевывая комки шерсти, я встаю на ноги, стараясь держать урода в поле зрения. Нога, исполосованная зубами и когтями, нещадно болит, но стоять могу, чего не скажешь про тварь. Добравшись до стены, она принимает вертикальное положение, помогая себе когтями на руках. Перелом окутывает сгусток тьмы, и та, с влажным щелчком, принимает правильное положение. Красные буркалы неотрывно сверлит меня, а из широкой пасти так и рвется угрожающий рык. Если я правильно понял, говорю я, одновременно следя за тварью и вытягивая из петель ремень, ты, что-то вроде духа той оглобли. На что тварь дергает головой, как бы примериваясь к моей глотке. Сгусток тьмы, вокруг перелома, медленно развеивается, а тварь осторожно опирается на покалеченную ногу. Нихер мне тут зубы показывать, мразь, спокойно говорю я, наматывая плотную кожу на ладонь. Сам ко мне прицепился, а теперь что-то выеживаешься, кидаешься, когтями машешь, рычать смеешь. Тварь уже уверенно встает на обе лапы и подается вперед, расставляя растопыренные ладони в стороны, но я не даю ему возможности напасть. Пригнувшись, я стартую в его сторону, намеренно акцентируя внимание на своем плече, которым, якобы, собирался его протаранить. Тварь ведется и готовится нанести удар своими лапами. В последний момент я выбрасываю вперед ногу, впечатывая подошву ему в грудь, чем и торможу. От силы удара его отбрасывает на стену, и я не собираюсь давать ему возможности очухаться. Только он отлетел от стены, как ему по морде прилетает бляхой, болтающийся на моем кулаке на манер кистеня. Следом идет очередной пинок, уже в живот, и еще один удар бляхой, только наотмашь. Дальше идет пинок в колено и еще один прилет металлической бляхой по морде. Я обрушиваю на тварь град ударов, не давая ей предпринять хоть что-нибудь, чередуя пинки и удары бляхой. Наконец, после третьего пинка в одну и ту же ногу, тварь сползает по стене и валится на каменный пол. Но я не перестаю ее обрабатывать. В окровавленную морду прилетает смачный пинок носка берца, впечатывая ее в стену. Уперев руки в стену, для большей стабильности, я обрушиваю на голову твари простые, но крайне действенные удары подошвой. Снова и снова. Кто удар? Тебя удар. Просил, пинок, прицепляться ко мне. После очередного удара во все стороны летят кроваво-красные клыки, а псина перестает сопротивляться. Я тебя, сука, научу, как людей уважать, натужно говорю я, вцепляясь в кирасу твари и подымая ее над головой. Тварь была на удивление легкой, так что я смог швырнуть ее вполне уверенно. Мутировавшая тварь пролетает метров пять и шлепается на каменный пол. Тяжело дыша, я направляюсь к ней. Уж не знаю, что там от меня хотел старый изверг. Надо было подробнее пояснять за этот их ритуал. Так что, делаю как умею. При моем приближении тварь начинает шевелиться, так что я, дабы не давать ей возможности оклематься, с разбега пинаю ее голову. Это сейчас мне удалось ее забороть. Как все могло повернуться, у меня нет никакого желания выяснять. Пока тварь пребывала в состоянии дезориентации, я вытянул ее ладонь, правую, и распластал на камне. Примерившись, я обрушиваю на нее каблук берца, вложив в удар весь свой вес. Тварь резко взвыла, а кости приятно хрустнули. Тварь перевернулась на спину, прижимая покалеченную ладонь к груди. И вновь я не стал давать ей времени. Зачем, когда можно еще раз пнуть по воющей морде? Сказано, сделано. Голова мотнулась, а вой прекратился. На очереди была вторая ладонь. Еще один удар, сопровождаемый хрустом. Затем был вой, прерванный еще одним пинком. Жалость? Не слышал. А если и слышал, то забыл. Или потерял. И вообще, не я влез в чужую голову. Пользуясь бессознательным состоянием твари, я вывернул ему руки из плечевых суставов. Одну за другой. Урод пришел в себя, когда я выворачивал первую, но ничего не мог уже сделать. Когда я закончил выводить из игры его верхние конечности, я не принялся за его ноги. Я ведь не садист. Нет. Я перевернул его на живот и примостился на его спину. Оттянув его голову одной рукой, я начал бить второй, той, на которую был намотан ремень. Размашисто, основательно, с чувством. Первые удары пришлись ему на висок, но потом я прижал его голову к полу, так чтобы его лицо было в зоне доступа моего кулака. Теперь удары падали ему на лицо. Я закончил только когда он перестал сопротивляться, а его морда превратилась в кровавое месиво. Встав с неподвижного тела, я перевел дыхание и расправил форму. «И где здесь выход?» — спросил я пустоту, разминая кулак и оглядывая голые стены. Хаэр, кхахака хаэр, то ли прохрипел, то ли попытался проблеваться зверь, чем и привлек мое внимание. Зря, как по мне. Вернувшись к телу, я пнул его голову, чисто ради профилактики. Удивительно, что он вообще был жив. Вырубив живучего урода, я вновь принялся искать выход. Даже прощупал стены, на предмет нажимных пластин, скрытых щелей или ручек. Ничего, только урод периодически подавал признаки жизни. Когда я обошел всю комнату по периметру, попутно 5 раз огрев зубастого, я пришел к интересной мысли. А что если мне нужно его прибить? Подойдя к распластанному телу, крови почти не было. Я стал ждать, когда он придет в себя. В очередной раз, наконец, он зашевелился. Окровавленный провал, в который превратился его рот, дернулся. Плечи заходили ходуном, а из глотки вырвался рычащий звук. «Эй, болезный!» — обратился я к нему, потрепав по загривку, как отсюда выйти. Но он не ответил. Вместо этого он начал активно регенерировать, при помощи сгустков тьмы. «Я говорю», — вновь спросил я, постучав бляхой ему по темечку, — «как отсюда выбраться, абразина?» Но он не ответил, только рык стал больше походить на его коронная кровь. «Ну, — говорю я, вновь располагаясь на его спине и обхватывая голову, — я спрашивал вежливо. Когда я начал проворачивать его головенку, он принялся отчаянно сопротивляться, извиваясь всем телом. «Да не дергайся ты», — раздраженно бросаю я, силой впечатывая его голову в пол. «Мне, может, все это тоже не доставляет удовольствия». Короткое усилие, и шейные позвонки отчетливо щелкают. Тело обмякает. «И ничего, эй!» — кричу я каменным стенам, — «как отсюда выбраться?» Но ответа нет. А чего я ожидал? «Старый, выпускай меня!» Со стороны трупа раздается кашель. «Чего?» Моему удивлению нет предела. Труп, которому я лично, собственными руками, свернул шею, начал шевелиться. Выкашлял кровавый сгусток и принялся возиться, пытаясь встать. Руки заняли свои места в суставных сумках, с неприятным щелчком. Кисти принимали нормальный вид, возвращая целостность костей. «Вот ты живучий», — говорю я, накидывая ремень ему на шею. «Твари это не нравится, но я не даю ему воспротивиться», — стягивая удавку на шее. Несколько минут неприятной возни, и тварь вновь обмякает, растянувшись на полу, только для того, чтобы вновь ожить, спустя несколько минут. «Кроахакха», — я вновь сворачиваю ему шею. Несколько минут тишины и «кроовь». На этот раз я пинаю его голову, пока черепушка отчетливо не лопается. Опять несколько минут тишины и «кроовь». «Что, думаешь, ты тут самый настырный?» — вопрошаю я, ломая ему суставы на ногах. «Ты, сука, еще не знаешь, к кому прицепился». Сломав ему суставы на ногах, я делаю то же самое и с его руками, после чего начинаю его избивать, пинать, хлестать бляхой, бить лбом в лицо. Я изгалялся над ним примерно полчаса, прежде чем, совершенно случайно, не прибил. Наверное, последний пинок в висок был лишним, но он вновь ожил. Это перестает быть смешным или осмысленным. Что мне делать, то? Мне его как-то по-особенному нужно прибить. Так тут нет ничего, что можно было бы использовать. Я даже его на куски порезать не могу. Что я с ним только не делал? Забивал, душил, пытал. Вы когда-нибудь пытали мужика, который знает только одно слово? Я даже пытался его объездить, использовав ремень вместо уздечки. Ничего. Рычит, кидается и все повторяет свою коронную фразу «кровь». Не знаю, сколько это продолжалось. Час, день, сложно тут следить за временем. Как темечко его головы влетает в стену, ты — перехватываю его тело поудобнее и вновь тараню головой стену, как тараном. Меня еще один удар достал. Шлепнув временно мертвое тело на пол, я сполз по стенке, тяжело вздыхая. Этот зубастый урод меня в конец вымотал. Кроме усталости, я просто задолбался его убивать. Чисто эмоционально. Это как день сурка, когда мужик пытался покончить с собой самыми разными способами. Может, я что-то не то делаю? А что, попытаться с ним поговорить? Так я пытался, не получилось. Перебороть в честной схватке было. Что еще делать, я тупо не знал. Окровавленное тело пошевелилось, приходя в себя. С тяжким вздохом я подполз к нему и захлестнул на шее ремень, на манер удавки. Тварь начала дергаться, когда поняла, что я ее душу. В очередной раз, чтоб его. Окровавленные пальцы скользили по полоске кожи, только усложняя процесс. И урод не стремился мне облегчить ситуацию, активно извиваясь. «Да сдохни ты, наконец!» — пропыхтел я, со всех сил оттягивая ремень. Наконец, спустя несколько минут неприятной борьбы, он вновь валится бесчувственной кучей, а я обессиленно откидываюсь назад. У меня было несколько минут на отдых, так я думал тогда. Вот только, откинувшись назад, я не прекратил падать. Вместо этого я полетел вниз, только набирая скорость. Стремительное падение прекратилось внезапно. Ха! Сделал я вдох на все легкие, подскакивая с мягкой подстилки. Вокруг царила тьма, не дающая мне рассмотреть окружающее. Дернув руками, я услышал звон металла. На правом предплечье ощущалось что-то массивное, а левая ладонь нащупала на груди чешуйчатый доспех. Быстрое ощупывание себя дало понять, что этот, не знаю, кошмар. В общем, я вновь в своем сейнарском теле. Доспех, короткие волосы и удлиненные уши. А еще, странный браслет на правой руке, с цепью, что уходило куда-то в темноту. Ну, слава богу, с чувством выдыхаю я, прислушиваясь к собственному телу. Ощущения были как после хорошего сна, только во рту словно кошки нагадили. В остальном же мое тело было в порядке. Только левая половина головы была лысой, но это то понятно. Меня неплохо так подкоптило с битвы с тем бронированным уродом. Так а потом что было? ХМ, помню какую-то мешанину. Вроде там был старик, а потом был взрыв. Так, а что было потом? ХМ, помню Марану. Только ее голос. И голос старика, который о чем-то вещал. Мои пальцы ощупывали браслет. Под пальцами был холодный металл, практически лишенный узоров. Странным было то, что я не ощущал его вес. Почти. Цепь, состоящая из крупных звеньев, уходила в темноту и была прицеплена к чему-то тяжелому. Не стене, потому что я смог потянуть за цепь и сдвинуть груз. На ум пришла картина, как в старых мультиках, где заключенным вешали пушечное ядро на цепи. Мысль о том, что меня кинули в казематы, я отметаю сразу. Не слышал я здесь про такой вид наказания, да и доспехи бы сняли. Пока я ощупывал правую руку, заметил, что на левом запястье болтаются четки. Те самые, что мне подарил неизвестный страж. Пальцы нащупали знакомые кругляши, к которым прибавились незнакомые. Судя по ощущениям, это были кристаллы, и они были нанизаны на нитку через один, со старыми шариками. Так, думаю я, надо валить. Как раз в этот момент до моего слуха доносятся топот и крики, приближающиеся к моей комнате, или камере. Входная дверь распахнулась, впуская внутрь слабый свет и чей-то силуэт. Синари, женщина, успеваю я разглядеть гостью. Влетев внутрь, она захлопывает дверь, отрезав источник света и вновь погружая каморку во тьму. Глава 38. Краткий всплеск освещения позволил мне разглядеть не только небольшие размеры моей каморки, но и то, к чему вела цепь. Секира, та самая, которой размахивал тот уволень. Длинная рукоятка, темного металла, покрытая скудными узорами, венчалась однолезвийной секирой. Цепь была прикована к пятке оружия, и была довольно длинной. Само лезвие секиры было более интересным. Лезвие было округлым, и состояло из красного кристалла. От лезвия отходили кровавые прожилки, словно вены, что уменьшались до капилляров, которые и вовсе пропадали в черном металле. Больше подробностей я не успел разглядеть. Женщина, так поспешно влетевшая в мою каморку, принялась тихо метаться по помещению, вероятно, в поисках укрытия или другого выхода. Из коридора послышались приближающиеся шаги. Идущий имел приличный вес и, судя по характерному звуку, был облачен в металл и стандартные сапоги стражей. Я не видел, чтобы вторженцы убегали или подвывали в ужасе, как эта женщина. Так что перечень кандидатов на роль преследователей был довольно ограничен. Что у меня было из оружия? Только секира. Ее я и взял, поднявшись с кучи тряпья. Женщина услышала мои шевеления и замерла мышью, напоследок успев всхлипнуть. Вооружившись секирой, попутно удивившись ее легкостью, я встал сбоку от входа. Ни укрытий, ни другого выхода здесь не было, так что мне оставалось только напасть на преследователей и надеяться на то, что их было немного. Тело отзывалось хорошо, даже очень хорошо, чего я не мог сказать про секиру. Хоть она и была легче, чем казалось, но сдуру я направил в нее поток маны, так же как делал с топориками. Результат был неприятен. Эта оглобля впитала в себя все, что я в нее направил. Впитала и потянула еще. К счастью, утечку маны удалось легко прервать. Шаги приблизились к двери. Сапог обрушился на полотно двери, с грохотом ее распахивая. Женщина не удержала короткий вскрик. В помещение, рыскающей змеей, вплыл наконечник копья. Следом за копьем появился и массивный щит, а за ним и сам страж. Краем глаза я уловил символику резиденции, мгновенно выписав ему смертный приговор. Если удастся пробить его защитное поле секирой, горизонтальный удар обрушился ему в область шеи. Красное лезвие натолкнулось на пленку щита, неожиданно легко его преодолевая. Я настроился на быструю серию ударов, во всю силу, а лезвие секиры преодолело защиту, только чуть-чуть замедлившись. Кристаллическое лезвие вгрызлось в шею неудачника, практически отрубая голову. Из копья вырвался поток энергии, прочертив в стене напротив косую линию. Женщина разразилась коротким криком паники. Страж падает как подкошенный, повиснув на секире. Кровь, на удивление, бьет не так сильно, хотя все артерии были перерублены. Более того, я ощущаю, как секира становится словно бы сильнее. От нее хлынул ощутимый поток маны, прямо по цепи в мою правую руку, а оттуда и по всему моему телу, принося с собой волну бодрости и боевого азарта. Задавив ненужные порывы, я вырвал секиру из трупа, тривиально пнув его в плечо, отчего тот и упал. Голова, удерживаемая на остатках позвоночного столба, мотнулась назад, пока тело завалилось на щит, заливая его уже полноценным потоком крови. Замираю, взяв на изготовку секиру. Тишина. В коридоре, в ближайшем радиусе, никого. Поворачиваю голову в сторону криков женщины и вижу, как она выглядывает из кучи тряпья. Пара испуганных глаз, каскад светлых волос и одно ухо. От второго остался только огрызок, судя по ране, срезанный потоком боевой энергии. От знакомства с незнакомкой меня отвлекает топот. Судя по всему, смерть стражи резиденции не прошла незамеченной. Ждать их в помещении, размерами с мою комнату в местной академии, верный способ быть закиданным взрывными сферами. Копья могут стрелять не только потоками энергии, но и сгустками, взрывающимися как неплохой фугас. Решение приходит мгновенно. Пнув труп, я высвобождаю массивные щиты, предварительно выпнув руку мертвеца из креплений, вооружаюсь им. В правой руке секира, в левой щит, в мыслях разгорается азарт, а в ушах вовсю бьют барабаны. Определив направление, я выскакиваю в коридор, когда до новой партии уродов остается не более 5 метров. Выставив щит, я несусь на них без оглядки. В металл у щита впились лучи, заставшие меня покачнуться, но не остановиться. Выбрав направление на правый край построения, я ощущаю, как в щит упирается копье. В тот же миг секира, перехваченная за середину рукоятки, с размаху опускается на неприятеля в вертикальном ударе. Чувствую сопротивление, свидетельствующее о попадании, за которым следует новый прилив энергии, ударивший по нервам и заставивший отбросить щит и перехватить секиру обеими руками. Рванув оружие на себя, я выдергиваю ее из головы неприятеля, ну точнее из его грудины. Странное оружие разрубило шлем, голову и шею, остановившись только в грудной клетке, едва не расколов кирасу. Параллельно я оцениваю обстановку. Неширокий коридор, 5 стражей, уже 4, шли разряженным строем и замерли слева от меня. Только-только пошедшая вверх секира проворачивается в моих руках и устремляется в ближайшего стража. Он только начал поворачиваться в мою сторону. За нерасторопность я наказываю его смертельным ударом в область шеи. И вновь лезвие секиры с легкостью преодолевает защиту доспехов, практически перерубая шею, врезаясь в щит с внутренней стороны. Фонтан крови только начал бить из обрубка, а моя нога уже впечатывается в торс урода, отправляя его навстречу со следующим стражем. Новая волна бодрости толкает меня вперед, и я не противлюсь ей. В таком положении можно только нападать, что я и делаю. Орудуя секирой, как колуном, я разделываю следующего стража, прежде чем отправить его тело в товарищей. Те уже повернулись, поставив между мною и собой свои щиты. Вот только копья, не самое лучшее оружие для тесных коридоров, особенно когда противник рвется в ближний бой. Секира также не является лучшим оружием, но это нивелируется ее феноменальной остротой. Перехватив копье последнего неудачника одной рукой, я методично разрубаю его щит, пока не добираюсь до мягкого тела. Итог, 5 противников порублены на крупные куски, в крови бурлит адреналин и что-то еще. Запас маны, только-только наполнившийся до предела, принялся стремительно перетекать в секиру. Услышав шорох, я вскидываюсь, готовый вновь ринуться в бой, и вижу, как из комнаты выглядывает женская мордашка. Перепуганные глазенки так и буравят меня взглядом. Тяжело дыша, подавляя порывы вновь помахать оружием, я опускаю секиру и утираю брызги крови с лица. «Ты!» — из глотки вырывается хрип. «Где наши?» Дрожащая ручка тычет в противоположную, от той, с которой явились противники, сторону коридора. «Ну так», — говорю я, перехватывая секиру поудобней, «пошли, что ли?» Но женщина, а судя по длине уцелевшего уха, ей никак не меньше 100 лет, шугается меня. Услышав новую порцию топота, приближающуюся со стороны противника, я просто хватаю ее за запястье и тащу за собой. К ее чести она хотя бы не кричит и не старается вырываться. Вскоре коридор вывел нас на одну из галерей в весьма широком зале. Еще на подходе к этому залу я услышал звуки боя. Противный визг выстрелов копий, крики команд и взрывы. Оставив женщину в коридоре, я, почти ползком, подобрался к перилам. Выглянув из-за края, я стал свидетелем довольно печальной картины. Зал стал полем битвы сил резиденции и крепости. Что было ожидаемо, силы крепости были в меньшинстве, что также не стало для меня новостью. Силы резиденции, не изменяя собственной тактики, медленно наступали от разбитых ворот, сохраняя впечатление медленной, но неостановимой, машины. Через ворота к ним подходило подкрепление, хоть и не столь многочисленное, как могло показаться. Силы крепости, наоборот, были в меньшинстве и в позиции обороняющихся. Их строй застыл у противоположного конца зала, прикрытые щитами и огрызающиеся залпами. Они проигрывали, их давили, как каток давит мелкие камешки, медленно и неотвратимо. Я уже видел, как единая пленка щита идет рябью, предвещая скорое схлопывание. Слишком большая нагрузка на слишком малое число щитов. Также ползком я вернулся к женщине. Короткий осмотр поля битвы и галереи, на которой мы оказались, дал мне понять, что иного выхода просто нет. С галереи не было иного выхода, а в коридоре уже разносилось эхо сапогов стражей. Меньше минуты они окажутся здесь. Может, я справлюсь с ними, а может и нет. Выяснять это я не желал. Но, стоит мне вступить с ними в бой, как те, что теснят силы крепости, просто сметут эту галерею. «Слушай сюда», — говорю я, тряхнув женщину за плечо, она так и норовила впасть в истерику, «как только я спрыгну, двигай в тот конец галереи. Привлеки внимание наших и прыгай, поняла?» Она же продолжает лупать своими глазами, полными слез. Ни хрена она не поняла. Приходится прибегнуть к более радикальным средствам. Хлесткая пощечина заставляет ее сменить взгляд, с испуганно обреченного, на удивленно возмущенный. «Двигай в тот конец галереи». Натурально шиплю я, встряхивая ее за плечи. «Как только я спрыгну, ты должна привлечь внимание наших, а затем прыгай». «Поняла». В этот раз она мелко трясет головой в знак подтверждения, приложив ладошку к щеке. «Останешься здесь, погибнешь», добавляю я и толкаю ее в дальний конец галереи. «Пошла». Несколько безумный план рождается в моей голове. Десантироваться в тыл неприятеля, так удачно выстроившегося в шеренгу. В темпе перебить 4 сейнари, что следовали за строем, готовые заменить выбывших. А затем, просто и без затей, обрушиться на тыл стражей. С тыла они наиболее уязвимы. Убедившись, что женщина, чьего имени я не удосужился узнать, доковыляла до противоположного конца галереи, я приготовился прыгать. Кристаллическое лезвие секиры слабо засветилось, словно предвкушая новую порцию смертей. Я чувствую, как от браслета пахнула магия, начав гулять по моему телу легким ветерком. Перехватив секиру поудобней, я выбрал свою первую жертву. Будущий труп стоял как раз под самой галереей. Выдохнув и пробормотал что-то вроде «с Богом», я перемахнул перила и устремился к первой жертве, еще в полете перехватывая секиру двуручным хватом. Я не стал прыгать прямо на врага, тогда бы мои стопы первыми столкнулись с полем доспехов. Нет, я приземлился рядом с ним, благо высота была всего-то 5 метров, а вот лезвие секиры обрушилось ему прямо на шлем. Кроваво-красный кристалл с легкостью преодолел защиту, вспыхнувшую словно бы только для того, чтобы дать знать, что она вообще-то есть. Вгрызлась в металл у шлема, прошла голову до самой шеи, и остановилась только когда рукоятка натолкнулась на наплечник. Первые капли крови еще не успели упасть на пол, как я с силой пинаю тело, высвобождая оружие из тисков плоти. В тот же момент я срываюсь с места, нацелившись на вторую мишень. Подошвы вгрызаются в каменный пол, секира отводится назад, для горизонтального удара, а корпус наклоняется вперед, для уменьшения сопротивления воздуха. Удар обрушивается на талию неприятеля одновременно с падением первого, просто перерубая пополам его худосочную фигуру. Новая волна энергии устремляется по моему телу, принося с собой странное желание, неразборчивое, но крайне настойчивое. Секира, с легкостью перерубившая предыдущего противника, так и рвется к новой жертве, что начало поворачиваться в мою сторону. Не успевает. Серповидное лезвие обрушивается на руку, державшую копье, перерубая плечо, половину туловища и врезаясь рукояткой в торец щита. Силой удара тело отталкивает в сторону, а я уже рвусь к последней жертве, стягаемой новой волной силы. Четвертый враг успевает навести на меня свое копье. Я различаю, как на наконечнике заискрились разрушительные энергии, но было слишком поздно. Могучий удар обрушивается на щит, пробивая и его, и пленку магической защиты, словно фольгу. Рахитное тело сносит в сторону, уносимое силой удара. Лезвие пробило щит и вгрызается в тело, так что он по факту уже мертв. Но я не останавливаюсь. Важна каждая секунда, и я не мог их терять. Где-то рядом были еще силы резиденции, и они могли вломиться в этот зал в любую секунду. Были еще и преследователи, что могли появиться на галерее и элементарно изжарить меня с высоты. Пинком освободив оружие от содрогающегося тела, я устремляюсь к строю врага. Серия ударов сливаются в один акт кровавого безумства. Перед глазами мелькают их спины и лезвия секиры, мечущиеся молнии из стороны в сторону, вспарывая бронированные тела. И сила. Она вливается в меня толчками, перерастая в сплошной поток мощи, что выдавливает из моего горла кровожадное рычание. Огонь по галерее. Вклинивается в безумную вакханалию посторонний голос. Огонь. Серия взрывов неприятно бьет по ушам. По голове прилетает град мелких осколков, заставивших отвлечься от последней жертвы. Ты как, парень? На плечо ложится латная перчатка. Отмахиваюсь от руки секирой, едва не вскрыв нового противника от паха до горла. И только тогда понимаю, что он не из врагов. Он – союзник, носящий эмблемы крепости и знаки сержанта. Они отчетливо выделяются на потрепанном доспехе, вероятно, он следил за их чистотой. «Спокойно», – говорит он спокойным голосом, расставив руки в стороны, – «мы не враги, верно?» «Да», – выдавливаю я, в перерывах между тяжелыми вздохами. «Да у тебя на лицо перенасыщение маной», – тянет мужик, разглядывая меня прищуренными лазами. «И что?» Секира вновь взлетает вверх, в угрожающем жесте. «Ничего не могу с собой поделать, в крови так и плещется жажда убийства, вынуждающая реагировать на его слова агрессивно». Не ответив, сержант бросает взгляд в сторону. Прислушавшись, я понимаю, что слышу оглушительный топот, доносящийся со стороны разбитых ворот, а все пространство вокруг меня усеивают куски тел. «Неужели это сделал я?» «Они идут», — бросает он, ловко подкинув ногой одно из копий, валявшееся рядом, ловко перехватив его, попутно освободив его от обрубка руки, уцепившегося в древко, он протягивает его мне. «Вот, напитай его своей маной», — говорит он, «пока я пытаюсь разогнать кровавый туман, затянувший мое сознание. Если ты не избавишься от излишков маны в своем организме, то она выйдет из-под контроля, понимаешь?» Его слова пробиваются сквозь кровавую хмарь и ввинчиваются в мой мозг, вытягивая на свет одну из лекций в академии. В случае, если объем маны, поступивший в ваш организм, превысит ваш резерв, говорит голова одного из преподавателей, это приведет к крайне печальным последствиям. Превысив возможности вашего контроля, она проявит свою хаотичную природу в полной красе. Мне нужно пояснять, к чему это приведет, топот становится все громче. Только теперь, немного придя в себя, я понимаю, что меня так и распирает от маны. Она буйствует в моем организме, требуя выхода. Сержант продолжает что-то говорить. Его слова заглушаются буйством энергии и грохотом барабанов. Рука выстреливает в сторону копья, столь стремительно и неожиданно, что сержант дергается. Я едва вновь не взмахнул секирой, среагировав на его движение. Поток маны, словно сам собой, устремляется от меня к копью. По телу древнего артефакта расходится волна голубого свечения, проявляя письмена и формулы. С каждой каплей маны, что утекало из меня, мой разум становится спокойней. Кровавая хмарь отступает, а сердце успокаивается. Кровожадные порывы отступают, оставляя за собой боль и усталость. Неожиданно страж выдергивает из моей хватки копье и, размахнувшись как профессиональный метатель, запускает артефакт в провал разбитых ворот. Полет древнего оружия сопровождается коронными разрядами, непривычного золотого цвета, снопами искры, видимыми искажениями. Почти сразу после того, как копье влетело в провал, раздается оглушительный взрыв. Арка ворот не выдерживает и обрушается, на время отрезав для противника этот путь. «А теперь, валим», — говорит сержант, подталкивая меня в сторону своих. Остатки стражей крепости стремительно покидали помещение. К ним мы и направились. Я, лишившись приличного объема маны, едва волочил ноги. Манипуляции такими объемами маны далеко не так безопасны, как показано в играх. «Ты, кстати, кто такой?» — спрашивает сержант, когда за нами захлопываются двери. Несколько стражей сразу принялись навешивать на них странные артефакты, судя по всему блокируя этот проход. «Телиндар», выдавливаю я, стараясь не грохнуться. «Ясно», тянет он, а я чувствую на себе его изучающий взгляд. «Ну а секира-то у тебя откуда? Уж больно она походит на оружие мастеров смерти». «Трофей», кривлю я губы в усмешке, приподнимая секиру. Глава 39. Крепость умирала. Я видел это в пульсации светильников, в опущенных плечах ее защитников, их потрепанном виде и следах копоти, пыли и крови на, когда-то блестящих, доспехах. Упаднические настроения проникали в некогда невозмутимых Синари, давая им почувствовать новое, крайне неприятное, чувство. Чувство собственной беспомощности и уязвимости. Покинув залу, ставшую ареной скоротечной битвы, мы углубились в коридоры. Каждые ворота и двери, через которые мы проходили, оперативно запечатывались стражами. «Поступил приказ о полном отступлении», — молвил сержант, вводя меня в курс дела. Думаю, он, в недавнем прошлом, был одним из наставников. Уж больно он настырно оказывается рядом со мной и начинал свои речи. Последний рубеж, который мы занимали, оказался отрезан, и нам пришлось пробиваться с боями. «Вам повезло натолкнуться на нас». «Это да, повезло. Оказывается, та женщина, что ковыляет вместе с нами, была из тех, кому не посчастливилось оказаться в другой группе. В ее группе насчитывало порядка сотни гражданских, которых эвакуировали десятка два стражей. Когда линия обороны рухнула, они также попытались прорваться к своим. Выжила только она. Ну, а потом она натолкнулась на меня, и мы, уже вдвоем, натолкнулись на другую группу. Сейчас наша группа состояла из таких вот оборванцев. Тех, кто был достаточно удачлив, чтобы натолкнуться на союзников. Кто был менее удачлив, силы резиденции не брали пленников. Что же происходит в крепости? Стоит начать с того, что я проспал почти сутки. Примерно. За это время произошло много неприятного. Стоит начать с того, что две трети крепости потеряно. Примерно. Натиск вторженцев не ослабевает, несмотря на все ухищрения обороняющихся. Спросил я и про Калнигара, но его давно никто не видел. Да и нет у них такой возможности обмениваться информацией, чтобы делиться слухами. Вскоре мы попали в зал, размерами превосходивший тот, в который происходила та короткая битва. Тут стоял шум. Стражи носились туда-сюда, подгоняемые приказами. Мелькали и гражданские. Кто-то таскал ящики, кто-то лечил раненых. Третьи же были и те, кто просто забился в угол и тихо плакал. Это место не походило на опорный пункт, скорее на перевалочный лагерь беженцев. Моего носа коснулся запах местной бурды, что принято называть едой. Тут и кормежку, оказывается, организовали. «Пару дней назад я бы и не подумал о таком», — заговорил сержант, как только нас пустили в это помещение. Что характерно, охраной служили простые стражи, без стационарных артефактов, но, учитывая обстоятельства, говори прямо, раздраженно цыкнул я. «Ну серьезно, ему несколько столетий, а мнется как кисейная барышня. Твоя секира делает тебя полезным, военным, активом», поджимает он губы, «да и в деле ты себя уже показал. Предлагаешь записаться в стражи?» Приподнимаю я бровь. «Сейчас, все, кто может сражаться, сражается. Ничего не имею против небольшой резни», бросаю я, подтолкнув его в сторону стража постарше званием. «Стоило получить информацию. Кто, куда, откуда. Хотя бы войти в курс дела». Сержант послушно топает к капитану, если я не ошибся в знаках различия. Нужный страж был сильно измотан. Об этом говорила и мимика, севший голос и сильно потрепанные доспехи. Обязательный щит, миниатюрная копия щита стража, что обычно крепится на спине, отсутствовал. Зато меч сохранился и покоился в ножнах. Когда мы к нему подходили, он вяло размахивал руками, направляя хаотичный поток гражданских и стражей. Еще на подходе к нужной фигуре меня проняло странное ощущение, словно по всему помещению пронеслась невидимая волна. И не я один. Каждый сейнари удивленно поднял голову. Все помещение стремительно погрузилось во внимательную тишину. Ушастые головы вертелись из стороны в сторону, в поисках источника магического возмущения. Замерли и мы, с сержантом. Не прошло и минуты, как волна магии повторилась. Как мне показалось, она была сильнее, нежели первая. Раздались первые крики паники. Еле уловимые намеки на порядок быстро посыпались, оборачиваясь волной хаоса. Капитан принялся жестикулировать с тройной силой, начав голосить во все горло, призывая всех эвакуироваться через дальние ворота. Его даже начали слушать. Массивные ворота начали медленно отворяться, и толпа паникующих сейнарий устремилась в них, как вода в слив. Но, было поздно. Дальняя от меня, стена стремительно стала краснеть, только для того, чтобы оглушительно взорваться. Вспышка и грохот вызвали секундную дезориентацию, а раскаленные осколки, осыпавшие всех, породили новую волну криков. «К бою!» – прорезался голос капитана, перекрыв гомон толпы. Открыв глаза, я увидел здоровенный пролом в стене. Через него уже вышагивали стройные шеренги стражей резиденции, полосуя толпу перед собой. Лучи энергии прорезали незащищенную плоть, за раз лишая жизни сразу нескольких сейнари, останавливаясь только на стражах. Но те были не построены. Их копья молчали, потому что такими инструментами воина не поорудуешь в такой толпе. То тут, то там, из толпы начали взлетать шарики фугасных снарядов. Кто-то все-таки начал отвечать на губительные выстрелы. Да только эти шарики безвредно разбивались об защитное поле вторженцев. Мой взгляд упал на капитана. Он обнажил свой клинок и, судя по засветившемуся лезвию, активировал некое заклинание. Миг, и от его меча устремился сгусток магии в сторону вторженцев. Сгусток врезался в поле щита, на первый взгляд не причинив абсолютно никакого вреда. Однако, следующий шарик боевого заклинания разорвался уже под ногами вторженцев, разметав их строй. «Нужно уходить», — заголосил сержант, уцепившийся в мое плечо. Он был близок к впадению в панику. Вырвав руку из его захвата, я прорычал ему в лицо. «Вот и уходи». Металлический запах крови уже ударил мне в ноздри, отозвавшись волной энергии от секиры. Та, в свою очередь, пробудила барабаны, толкая меня вперед. Я даже не пытался противиться этому чувству. Если не остановить противника сейчас, то он просто сядет нам на плечи и будет рваться вперед вместе с паникующей толпой. Поэтому я стал активно прорываться через паникующую толпу, прямо к пролому. Там уже появилась новая партия врагов. К чести стражей крепости, кое-кто из них успел организоваться в отряды и отвечать новым врагам дружными выстрелами. Я же рвался вперед, надеясь добраться до ублюдков. Если дать союзникам еще немного времени, то мы сможем скоординированно отступить. Ну а я ставил на свою чудо-секиру. В проломе появлялось не больше 5 стражей за раз, так что шансы на пробитие их защиты у меня был. Ну а там, они заметили меня, когда до их строя оставалось не более 5 метров. Одно из копий повернулось в мою сторону и приготовилось стрелять. Мое восприятие уже было разогнано до предела, подстегиваемое легкими толчками маны от секиры. За мгновение до выстрела я приседаю, практически распластавшись по полу. Наконечник копья следует за мной, как я и думал. Разряды пропадают, верный признак выстрела, и я совершаю прыжок, вверх и вперед, выжимая из ног все, что мог. Луч энергии вгрызается в пол, а моя тушка уже летит вверх. Секира перехвачена двуручным хватом и замерла прямо над моей головой. Наконечник резко подается вверх, стараясь достать меня остатками выстрела, но не успевает. Моя тушка устремляется вниз, когда последние крохи выстрела вылетают из копья. Кроваво-красное лезвие обрушивается на общий щит, заставляя его проявиться в полном объеме. Миг, другой, копье навелось на меня, ведь я приземлился прямо перед ним, не рискнув приземляться на саму пленку щита. Наконечник вновь набирает заряд, готовый попробовать уже мою защиту на прочность. Я то знал, что мои доспехи такое выдержат. Скорее всего, щит лопнул. В следующую секунду строй стражей резиденции принялись полосовать лучи стражей крепости. Массивные щиты плавились, разлетаясь каплями раскаленного металла. Личная защита вспыхивала, пытаясь защитить своих владельцев. Я же делаю шаг в сторону, избегая нового выстрела и замахиваясь для нового удара. Лезвие секиры со свистом опускается ублюдку на шлем, вновь останавливаясь только натолкнувшись на кромку щита рукояткой. Пнув в нижний край щита, я рву секиру на себя, освобождая оружие и расширяя ужасную рану. Кровь вновь начала хлестать только после того, как я извлек оружие из тела. Новая порция силы влилась в мое тело, сметая осторожность и придавая сил. Я бросаюсь на строй врагов, принявшись со стервенением рубить их. На одного врага я трачу не более 1 удара, редко 2. Союзники также не отставали, поливая врагов потоками сконцентрированного огня, не давая им перестроиться и обрушить на меня свои выстрелы. Энергия толчками поступала в мое тело, затуманивая мое сознание все сильнее. Пыталась, по крайней мере. В этот раз ее успехи были скромнее, и я не терял головы. Однако, самоконтроль не убирал иной проблемы. Избыток маны мог меня просто разорвать на кусочки. Разрубая очередного стража, я, Краем глаза, заметил, как с той стороны бреши подтягиваются все новые и новые стражи. Они не ломились в пролом поодиночке, выстраиваясь в группы по десятку воинов. Тут в мою голову пришла идея, рожденная из воспоминания. Снеся голову очередного воина, я вывернул его тело, выставив его между мной и противниками, что начали свое движение к пролому. Труп затрясся от попадания, я уже перенаправлял поток маны в секиру, насильно, прилагая нешуточные усилия. Эта железяка противилась моим действиям, хотя совсем недавно гоняла ману от себя ко мне, как нечего делать. Раздражение, адреналин и боевой азарт помогают мне перебороть волю железяки. Лезвие наливается сиянием, от тела щита осталось слишком мало массы, и лучи начали упираться в уже мою защиту. Наконец, каким-то внутренним чутьем поняв, что пора, я отпихиваю обожженные останки неудачника и обрушиваю лезвие секиры на пол, предварительно сделав стремительный шаг в сторону. Заряд маны высвобождается в стремительно расширяющемся конусе разрушения. Волна буйных энергий за мгновение преодолевает расстояние до шеренги противников, упирается в общее поле щита, продавливает ее и поглощает весь строй, перемолов их в кровавый фарш. «Отходи!» – доносится до меня крик капитана. Дернувшись от луча, вылетевшего из облака пыли, я вваливаюсь обратно в наш зал. Тут уже не осталось никого, кроме группы стражей и рваного ковра трупов. Капитан машет мне рукой, с зажатым в ней мечом. Вот о чем я говорил. Отступление может быть паническим, а может быть упорядоченным. Первое оборачивается катастрофой, а вот второе обламывает зубы вторженцам. Пригнувшись, я устремляюсь к стражам, что отступали к воротам. Крепость умирала. Дуэрулон видел это в отчетах, пропавших зонах крепости на иллюзии, взглядах своих подчиненных. Он слышал это в их голосах и далеком рокоте. Он чувствовал это своими костями, что стенали в такт агонии его дома. Мастера смерти резиденции, впервые проявившись в битве за фермы, начали мелькать по всему фронту, полностью оправдывая свое название. Они обрушивали необычайно сконцентрированные удары на опорные пункты крепости, прорывались вглубь незанятых территорий и устраивали резню, убивая всех, до кого могли дотянуться. Линейные части, в то время как мастера смерти устраивали бреши и локальные терроры, продолжали давить, не считаясь с потерями. По самым грубым подсчетам, резиденция потеряла уже порядка 30 тысяч, только стражами. Впрочем, судя по докладам, разницы резиденция не делала. Она поставила под копье всех, и женщин, и мужчин, нарушив древние устои общества Сейнари. Силы крепости закидывали мясом и артефактами, и комендант ничего не мог с этим поделать. Все его старания были похожи на попытку зарубить озеро. Сколь яростными бы ни были твои удары, на место поверженных врагов вставали новые. В ход шло все, что мог придумать Дуэрулон и его подчиненные. Дошло даже до того, что был сформирован отряд из офицеров, что целенаправленно охотился на вражеских мастеров смерти. Немыслимое действие, если вспомнить древние предания и знать, на что способен настоящий мастер смерти, такой как Калнигар. Но мастера смерти вторженцев были несколько слабыми, достаточно сильными, чтобы доставить огромные неприятности рядовым стражам, и достаточно слабыми для того, чтобы 3-4 сержанта могли им противостоять на равных. Но даже такие меры не могли надолго оттянуть неизбежное. Они проигрывали. 2/3 крепости потеряно. Половина территорий, что условно оставались под их контролем, пребывали в хаосе. Множество прорывов и скоротечных схваток. Сил на реагирование на все прорывы уже не было. Поэтому Дуэрулон принял решение отвести всех, кого можно, на последние рубежи обороны. Меньшая протяженность укреплений требует меньше сил для их удержания. Что же касалось Калнигара, единственный мастер смерти крепости пропал примерно 5 часов назад. Он ринулся на отражение особо массированного прорыва, после чего и перестал выходить на связь. Прорыв был остановлен путем подрыва ряда переходов и залов. Судя по докладам выживших, это дело рук самого Калнигара. По словам очевидцев, он столкнулся с группой вражеских мастеров смерти. Именно в ходе их битвы и обрушились те переходы и залы. 2 часами позже Дуэрулон отослал почти весь свой штаб, в них более не было нужды. Более того, обильные повреждения крепости лишили их возможности эффективно координировать действия защитников. На иллюзии крепости соткалось послание, гласящее, что внешние ворота штаба подверглись нападению. Мгновением позже Дуэрулон почувствовал легкую дрожь, прошедшую по помещению. Пара помощников, лишь на сотню лет младше самого Дуэрулона, решившие не покидать штаб до самого конца, перекинулись понимающими взглядами и продолжили отдавать приказы остаткам сил крепости. Крепость умирала. Уцелевшая ладонь пробежалась по неприметному футляру, висевшему на его поясе. И Дуэрулон был готов нанести добивающий удар своему дому. Что я там говорил про грамотное отступление? Забудьте. Более-менее упорядоченное отступление превратилось в хаотичную свалку буквально через пару залов. Пока мы отступали, к нам присоединялись все новые и новые отряды и группы, увеличивая нашу численность. Стражи присоединялись к карьергарду, в то время как гражданские рвались вперед. В какой-то момент я подумал, что мы могли бы остановиться и дать серьезный бой врагам. Наивные мысли, порожденные парочкой побед. Мы вылетели на перекресток, когда там был в самом разгаре бой. Причем не в нашу пользу. Сам перекресток был, когда-то, большим залом. Черт, да через него могли пройти парусные кораблики из моего прошлого мира. Те, которые линкоры, с кучей пушек и тремя-четырьмя мачтами. Мы подошли с одной стороны, в то время как на защитников давили с двух других. Четвертая была нашим путем эвакуации. Транспортная развязка стала ареной ожесточенного противостояния. И, когда мы подбежали к нашим, то были посланы в приоткрытые врата. Капитан только успел крикнуть, что мы последние, и за нами никого кроме врагов. А потом начались взрывы. Не знаю, что стало источником, но вот вспышку, и разлетающиеся фигурки стражей, я разглядел отчетливо. Ну а сразу за вспышкой на нас рухнул потолок. Понятия не имею, что его могло проломить. Было такое ощущение, что там, наверху, заложили десяток тонн тротила и рванули. Именно за этим и последовало то, чего я опасался. Хаотичное отступление. В воздухе стояла пыль, в ушах звон, бронированные тела носились как ужаленные. Общим потоком меня вынесло в следующий зал, вместе с теми счастливчиками, кого не придавило или не разорвало странными вспышками. И вновь взорвался потолок. В тот момент меня посетила мысль, что враг смог прорваться этажом выше, и пользуется этим на полную катушку. Десятки тонн камня, сияя кристаллическими жилами, рушились нам на головы. Кто-то скомандовал поднять щиты, не видел кто, но кто-то даже послушался, потому что часть камней, те, что падали последними, бухнулись на жиденькое поле, а потом, прямо в это самое жиденькое поле ударили десятки лучей, сверху, словно начался дождь из боевых энергий, так и норовящих дорваться до наших тел, кругом дым, пыль и взрывы, а я ни хрена не мог поделать, только бежать, бежать и стараться не упасть, зато пчут и не посмотрит на длину ушей, а потом вниз рухнули уже мы. Глава 40. Когда пол провалился, я серьезно приложился головой и потерял сознание. В себя я пришел практически сразу. Пыль еще не успела улечься, даже некоторые камешки продолжали осыпаться по краям провала, а еще начинали кричать выжившие. Стоны начинались с удивленно болезненного и переходили в болезненно осознанные, как бывает, когда приходишь в сознание от нестерпимой боли. Были и глухие вои, на одной ноте и на весь объем легких. Это подавали голос самые крепкие, или самые живучие. Раздавались и маты, вперемешку с призывами о помощи. Маты я не понимал, сказалось образование. Синарский матерный мне был незнаком. По мере того, как в голове прояснялось, я понял, что придавлен чьей-то тушей, бронированной и пребывающей в неполном сборе. У парня отсутствовала нижняя половина тела, так что спрашивать о его здоровье было несколько поздно. Аккуратно стащив его в сторону, я попытался поднять ее и осмотреться. Секира была рядом, благо цепь не давала ей далеко от меня улететь. Кстати, цепь – это металлическая штука, словно бы жила собственной жизнью. Когда нужно, она обматывалась вокруг браслета, как змея, навивая кольца. И орудовать секирой не мешало, вовремя изгибаясь и не давая в ней запутаться. Полезная штука, хоть и дико странная и непривычная. Вновь вооружившись секирой, я принялся пробираться через обломки, к ближайшему голосу. Нужно было выбираться отсюда, но и бросать раненых мне претило. Ковыляя мимо крупных обломков, из которых торчали куски кристалла, я наткнулся на первого голосившего. Из-под завала торчала только голова и левая рука, которой он и пытался приподнять придавившую его плиту. Из плиты, кстати, также торчали толстые обломки кристалла, и они горели голубым пламенем, не яростно, но активно. Один такой огонек как раз был близ его головы, и он всеми силами пытался ее отодвинуть, так что этот огонь не был безвредным. «Сейчас», — проговорил я, подсовывая под обломок рукоять секиры с намерением использовать ее как рычаг. Просунув рукоять, я принялся тянуть. Все тело ныло и отдавало слабостью, но я постарался выдавить из себя все, что еще оставалось. Массивная плита только дернулась, едва заметно. Черт, я не в лучшей форме и не смогу один ее поднять. Распрямившись, я принялся оглядываться, в поисках кого-нибудь, кто мог бы помочь. Кругом царил полумрак. Тут и там пылали голубые костры, давая основное освещение. Но его явно не хватало. Даже мое острое зрение ничего толком не могло различить. Так, какие-то силуэты показывались то тут, то там. Хык, ахаха. Резко развернувшись, я нос к носу столкнулся с новым действующим лицом. «Ну здравствуй, сынок», — заявил мужик в золотом доспехе. Длинный клинок, полуторник, насквозь пробил плиту и добил придавленного стража. Резко дернув на себя секиру, я отскочил назад, едва не грохнувшись на мелких камнях. «Ты еще что за хрен?» — выдал я, встав в боевую стойку. Как ни культурно, золотой, полностью закрытый, шлем качнулся из стороны в сторону в неодобрении. Меч выскользнул из камня и, прочертив в воздухе элегантную восьмерку, вернулся в позолоченные ножны, а я замер в напряжении. Движения урода были плавными. Движения профессионального фехтовальщика, как у Калнигара. Клинок, несмотря на то, что он был весь усыпан драгоценными камнями и покрыт золотом, был явным боевым оружием.